Чоэ-Чагас встал, выпрямился во весь рост и направил указательный палец прямо в Фаеродис. Три других члена совета, четырех, вскочили и дружно вскинули руки с ладонями, направленными ребром вперед, жест высшего одобрения и восторга на Тормансе. Побледнев, Фаеродис тоже простерла вперед руку успокаивающим жестом земли. «Прошу вас еще несколько минут подумать», — звонко сказала она Чоэ-Чагасу. «Я вынуждена связаться с нашей планетой, прежде чем начать решительные действия». «Вот и обнаружилось истинное лицо пришельцев!» Чоэ-Чагас картинно повернулся к своим соратникам. «Какие решительные действия!» Он грозно сощурил свои узкие глаза. «Смотря по тому, какие мне разрешит Земля, если...» «Но как вы сможете связаться?» — нетерпеливо прервал Чоэ-Чагас. «Вы только что говорили о недоступности расстояния. Или все это обман?» «Мы никогда никого еще не обманывали. В крайних случаях, израсходовав огромную энергию, можно пронзить пространство прямым лучом». Спутники Фаеродис переглянулись с изумлением. Чедидаан открыла был рот, Грифрифт сдавил ее плечо глазами, приказывая молчать. Олладес невозмутимо подошла к Родис, и взгляды четырех правителей сосредоточились на новой представительнице Земли. Олла подала Родис обыкновенный микрофон для переговоров внутри корабля и перевела рамку ТВФ на экран в глубине зала, где обычный экипаж звездолета смотрел снятые с Земли стереофильмы и эйдопластические представления. Для звездолетчиков не осталось сомнения, что обе женщины действуют по заранее согласованному плану. Фаеродис принялась вызывать в микрофон совет звездоплавания. Короткие мелодичные слова земного языка звучали для тормансиан как заклинание. Четверо владык остались стоять вне света лампы, и Фаеродис не могла уследить за выражением их темных лиц. На экране совсем реальные в трехмерной пластике и естественных цветах появились люди Земли. В большом зале шло заседание одного из советов, по-видимому, отрывок из хроники. Чедидаан резко освободила плечо от пальцев Грифрифта. «Недостойный обман», — громко произнесла она. Фаеродис не дрогнула, а продолжала, склоняясь вперед и не сводя глаз с владык Торманса. «Перевожу свои вопросы земле на язык Ян-Ях», и она стала говорить попеременно то на земном, то на тормансианском языке. «Уважаемые члены Совета, я вынуждена просить разрешения чрезвычайных мер. Правители Торманса, не выяснив мнений и вопреки желанию многих людей планеты, отказались принять наш звездолет по мотивам ошибочным и ничтожным. Ложь! Разве вы не видели по всепланетным передачам, как негодует народ и требует, чтобы вас не только не пускали к нам, а попросту уничтожили?» — повелительно перебил Чоэ-Чагас. «Мы включились в вашу особую сеть и видели другое», — невозмутимо парировала Родис и продолжала. «Поэтому я прошу позволить нам стереть с лица планеты главный город, центр самовластной олигархии, или произвести всепланетную наркотизацию с персональным отбором». Чоэ-Чагас присел на край стола, а трое остальных ринулись вперед, размахивая руками. Олладес незаметно передвинула кадры эйдопластики. На экране ТВФ председатель совета энергично заговорил, указывая на карту вверху. Члены совета утвердительно закивали. Шло обсуждение постройки тренировочной школы для будущих исследователей Тамаса. Со стороны можно было подумать, что Фаеродис получила необходимое разрешение. «Неслыханно! Я больше не могу!» Чедидаан выбежала из зала, бросилась в свою каюту и заперлась там, жестоко страдая. Следом за ней двинулись Ген Атал, Тивиса и Ментакор, но были остановлены повелительным тоном речи Файродис. «Я получила разрешение на чрезвычайные действия. Прошу снова подумать. Буду ждать 2 часа по времени Ян-Ях». Файродис повернулась, чтобы выйти из главного фокуса. «Стойте!» — крикнул Чоя-Чагас. «На какое действие вы получили разрешение?» «На любое». «И что решили?» «Пока ничего. Жду вашего ответа». Родис погасила обратную связь ТВФ, оставив владык Торманса перед темным экраном их секретной сети. Они не догадались сразу выключиться, и земляне могли несколько минут наблюдать их спор и суетливые испуганные жесты. «Положение опасно», — говорил горбоносый тормансианин с круглыми и выпуклыми глазами, как позднее узнали земляне первый помощник Чоя-Чагаса Ген Ши. «Могущество пришельцев, несомненно. Как бы они ни лгали, звездолет обладает огромной силой и, без сомнения, могущественным оружием. Без него никто не пустился бы в дальние пути к неведомым планетам», — бубнил Зетрино Умрог. «Но звездолет, севший на планету, — это совсем другое», — сказал Чоя-Чагас и что-то крикнул в сторону. Экран выключился. Родис устало опустилась в кресло и несколько раз провела ладонями по лицу и волосам снизу вверх, как бы умываясь. Гриф Рифт молча протянул бокал КМТ, и она приняла его с благодарной улыбкой. «Представление получилось блестящее», — довольно сказала Олла Дес и прорвала плотину негодующего молчания. «Недостойно, стыдно. Люди Земли не должны разыгрывать лживые сцены и пускаться в обман. Никогда не ожидали, что глава нашей экспедиции способна на бессовестный поступок». Наперебой заговорили Тивиса Хенако, Мента Кор, Ген Атл и Тор Лик. Даже твердокаменный Див Симбел осуждающе смотрел на Файродис, в то время как Нея Холли, Вирнорин, Соль Саин и Эвиза Танет не скрывали своего восхищения ею. Файродис отставила бокал, встала и подошла к товарищам. Взгляд ее зеленых, больших, даже для женщины ЭВР, глаз был печален и тверд. «Мнения о моем поступке разделились. У вас почти надвое. Может быть, это свидетельство его правильности? Не нужно оправдания, я ведь сама сознаю вину. Опять перед нами, как 1000 раз прежде, стоит все тот же вопрос. Вмешательство, не вмешательство в процессы развития? Или, как говорили прежде, судьбу отдельных людей, народов, планет? Преступны навязанные силой готовые рецепты, но не менее преступно хладнокровное наблюдение над страданиями миллионов живых существ, животных ли, людей ли. Фанатик или одержимый собственным величием психопат без колебаний и совести вмешивается во все. В индивидуальные судьбы, в исторические пути народов, убивая направо и налево во имя своей идеи, которая в огромном большинстве случаев оказывается порождением недалекого ума и больной воли параноика. Наш мир торжествующего коммунизма очень давно покончил со страданиями от психических ошибок и невежества власти. Естественно, каждому из нас хочется помочь тем, которые еще страдают. Но как не поскользнуться на применении древних способов борьбы? Силы обмана, тайны. Разве не очевидно, что, применяя их, мы становимся на один уровень с теми, от кого хотим спасать? А находясь на том же уровне, какое право имеем мы судить, ибо теряем знания? Так и я сделала один шаг по древнему пути, и вы сами бросаете мне обвинение в недопустимом поступке. Файродис присела к столу, по обыкновению подперев подбородок рукой и вопросительно оглядывая молчавших людей. Она не нашла среди присутствовавших Чеди Даан. поняла причину, и глаза ее стали еще печальнее. «Разве можно полностью отвергать вмешательство?» — спросил Гриф Рифт. «Если с детских лет и во всей социальной жизни общество ведет людей по пути дисциплины и самоусовершенствования, без этого не будет человека. Шаг выше, к народу, совершенствование его социальной жизни, а затем и совокупности народов целой страны или планеты. Что ж такое ступени к социализму и коммунизму, как не вмешательство знания в организацию человеческих отношений? Да, это так, но если оно создается изнутри, а не извне, — возразил Торлик, — здесь же мы чужие, пришельцы из совсем другого мира. Не чужие. Мы дети Земли, и они тоже, — воскликнула Нея Холли. Около 2000 лет они шли сами без нас, и у нас нет чести и права теперь рассматривать тормансиан как своих, — резко возразила Тивиса. «Может ли биолог и антрополог судить столь поверхностно?» — поморщилась Эвиза Танет. 2000 лет без нас, а миллионы с нами, и весь последний, самый трудный путь от варварства и феодализма до ЭМВ. Все жертвы, кровь, слезы и горе великого пути с нами. Какие же они чужие? Разве вы забыли, что человек — это кульминация 3 миллиарда лет естественного отбора, слепой игры на выживание, инферно, завесу, над которым впервые приподнял Дарвин? Мы связаны через гены исторической преемственностью со всей животной жизнью нашей планеты, и, следовательно, тормансиане тоже. Разве мы можем отказаться от своих корней, как то по неизвестным нам причинам сделали предки современных обитателей Ян-Ях? Давно уже, как и мы, они знали, что человек погружен в неощутимый океан мысли, накопленной информации, который великий ученый Р.М. Вернадский назвал ноосферой. В ноосфере все мечты, догадки, вдохновенные идеалы тех, кто давно исчез с лица Земли, разработанные наукой способы познания, творческое воображение художников, писателей, поэтов всех народов и веков. Мы знаем, что человек Земли в своей психике почерпнул огромную силу, реализовавшуюся в построении коммунистического общества. Удивление и преклонение перед красотой, уважение, гордость, творческую веру в нравственность, не говоря уже об основе основ любви. То, что тормансиане прервали эту преемственность, ненормально. Нет ли здесь нарушения первого закона Великого Кольца — свободы информации? Если есть, то вы знаете, мы полномочны на самое суровое вмешательство. «Убедительно», — сказал Сольсайн. «И все же это не оправдание методов древности», — сказал Торлик. «Не оправдание, я уже сказала», — ответила Файродис. «Но представим себе чашу весов. Бросим на одну возможность помочь целой планете, а на другую лживую комедию, разыгранную мною. Что перевесит?» «Нечего спорить», — согласилась Ментокор. «Но существо дела не в соотношении добра и зла, горя и радости, которые, как мы знаем, абсолютны лишь в мере, а не в сравнении. Зерно опасности здесь, как я понимаю, в уровне поступка, ибо, ступив на путь лжи и запугивания, где определить меру эту грань, дальше которой нельзя идти, не падая?» «Мента, вы очень точно выразили общее мнение», — сказала внезапно появившаяся в зале Чеди Даан. «Ложь вызовет ответную ложь, испуг — ответные попытки устрашения, для преодоления которых нужны новые обманы и застращивания, и все покатится вниз неудержимой лавиной ужаса и горя. Я убеждена, что сущность противоречия вы формулируете правильно, но эти последние ступени — пока далекая абстракция», — сказала Файродис. Синий глазок потух. Планета Ян-Ях вызывала темное пламя. Засветились экраны на корабле и в обители Совета 4. Чаячагас сидел неестественно прямо, скрестив на груди руки, и смотрел на землян в упор. «Я разрешаю посещение планеты и приглашаю быть моими гостями. Через сутки будет подготовлено и указано место посадки корабля». Файродис, встав, поклонилась, вложив в это движение едва заметное кокетство и женскую насмешливость. «Благодарю вас от имени Земли и моих спутников. Спешить с посадкой нет необходимости. Мы должны пройти иммунизацию, чтобы не занести вам тех болезнетворных начал, против которых у вас нет антител, и создать иммунитет для себя. Теперь, получив разрешение, мы возьмем пробы земли, воды и воздуха». «Не садясь?» «Да, для этого есть аппараты. У нас их зовут чиркающими ракетами. Думаю, что дней через 10 мы будем готовы к посадке. Кроме того...» Файродис на секунду запнулась. «Кроме того...» Остро блеснули глаза Чоя Чагаса. «Я вызову второй звездолет. Он будет обращаться по высокой орбите вокруг Ян-Ях, ожидая нас, на случай аварии нашего звездолета». «Неужели водители кораблей Земли так неискусны?» — раздраженно сказал Чоя Чагас, в то время как члены Совета Четырех обменялись обескураженными взглядами. «Путешественники космоса или бродяги Вселенной, как назвали нас стражи неба, должны быть готовы к любым случайностям», — подчеркнула последнее слово Файродис.